Господь подарил для нас сегодня еще один день, чтобы мы могли, оценивши в некоторой мере наш пройденный путь, увидеть ту помощь, которую Господь оказал нам через Слово Божие, через знание Слова Господне, и еще раз поблагодарить Господа, что Господь сохранил для нас это благословенное время, чтобы так вот свободно и спокойно приходить пред лицо Господне и поучаться от Слова Божия. А я в прошлый раз, мне кажется, на мой взгляд, довольно усиленно еще раз пытался направить наше сердце, чтобы оно глубже осознало то, как важно нам знать и исполнять Слово Господне. И в сегодняшний день я хочу еще раз напомнить ту же самую истину, что есть только одна вещь, или одно явление в христианской жизни, на которое Господь обратил особое внимание, которым мы должны заниматься день и ночь. Есть две такие вещи, которые Господь так говорил. И одно из важных условий для того, чтобы нам успешно пройти наш христианский путь, это читать Слово Господне и поучаться в этой книге. Вы помните, сколько времени? В книге Иисуса Навина отмечено «Поучайся в ней». День и ночь. Ну и еще есть одно явление, без которого мы тоже не сможем поучаться день и ночь. И оно как-то надо совместить. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь? И трудно найти подобное отношение к каким-то другим вещам или явлениям в христианской жизни, на которые Господь так усиленно обращал бы наше внимание и которым надо заниматься день и ночь. Конечно, наверное, читать день и ночь мы не сможем, потому что есть еще другая работа. А вот рассуждать над Словом Господним и молиться – это мы можем. То есть гораздо больше времени, чем просто сесть и почитать. Проповедники знают, но те, кто чувствует ответственность в этом служении, что проповеди готовятся день и ночь. И прежде чем что-нибудь сказать, это кажется все просто, но некоторые из них готовятся день и ночь. То есть оно варится, оно пересматривается, анализируется, выстраивается. И впоследствии может быть что-то приемлемое и приятное для нашего сердца. Поэтому мы сегодня благодарим Господа за то. Может быть, у нас так не получается день и ночь, но все-таки пару часов мы сегодня хотели бы, не хотели, мы выделим для этого. Потому что делать нечего, пришли сюда. Значит, есть некоторые из нас, которые не читают, или времени не хватает, или много сил теряют. Но уже когда мы приходим сюда, то мы не день и ночь, но эти полтора-два часа мы все-таки слушаем Слово Господне, за что благодарение Богу. Я напоминаю несколько прошлый материал. Мы особое внимание, во-первых, подчеркивали в прошлый раз в отношении гордости, что нам нечем хвалиться, и в отношении служения. Это была основная мысль, на которой мы останавливались, что нам должно быть как бы приговоренными к смерти. Иначе наша христианская жизнь, она прямо-таки изобилует многими неприятными моментами, жизненными ситуациями. И если мы будем дорожить собой и не сумеем себя приговаривать к смерти, то многое, что мы просто не станем делать. И помните, я проводил пример, что Шадрах, Месах и Авдинаго, они приговорили себя к смерти. Это было выражено словами. Мы говорим, верим, что Бог силен нас спасти от печи и от смерти. Но если даже и не так, то мы все равно тебе служить не будем, мы истукану не поклонимся. И они пошли в печь. Если бы они не приговорили себя к смерти, они бы искали выход любой, но только что не идти в печь. Но не пошли в печь. Они это сделали добровольно, потому что Христос сказал им, вы еще раз проверьте свое поведение, может, вы не слышали, может, вы не поняли. А лошадь им говорит, а вы еще раз повторите условия, чтобы они, в конце концов, лишь для них было объявлено последствия непоклонения. Но они себя приговорили к смерти. А так как им было не время умирать, у Бога не было в планах, чтобы у них был последний день, чтобы они погибли в огненной печи, то он взял, послал туда ангелы, и они не сгорели. Сгорели только узы, только веровки, которые были связаны. Ну и чтобы продать, чтобы показать силу этого огня, то те люди, которые их бросали, их пламя огня убило на месте. Надо было подойти и бросить. Что нельзя было делать за 500 метров. Надо было ближника подойти, чтобы бросить печь. Этих людей пламя огня убило, а они, несмотря на то, что себя к смерти проговорили, они остались живы. Там был четвертый, и вид его был подобен Сыну Божию. И мы на этом останавливались, потому что оно касается и нашей сегодняшней жизни. Почему мы много что не хотим делать из того, что знаем? Почему мы нарушаем Слово Божие? Потому что хотим жить плотской и земной жизнью. И не можем умереть для себя. Почему-то написано «как бы». Потому что все-таки мы живы. И я обращал внимание, Бог судил нам быть как бы приговоренными к смерти. Потому что я, может быть, когда-нибудь эту тему скажу о наследственности, о проклятии. Но только сегодня одну деталь подчеркну, почему нам надо быть как бы приговоренными к смерти. Потому что наша плоть не преобразована и не искуплена. Мы ожидаем искупления и усыновления тела нашего. А пока что оно смертное. Пока что в нем живет грех. И мы умирать будем. Хотя дух наш, он преображен полностью. Почему они и воюют плоть с духом, а дух с плотью воюет? Потому что они на разных полюсах находятся. И оно будет искуплено и преображено в день воскрешения. Потому что так написано. Когда Бог униженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. А пока что это тело смерти. Несмотря на то, что искуплены в надежде, и дух наш уже на небесах посажены, а тело наше с каждым годом разрушается. И если пришествие Христа не заставит нас живых, то придется лечь в могилу. И засыплют, и холмик будет над нами, и крестик поставят, или что-то другое, как у нас. Потому как бы приговоренными к смерти, как бы. Потому что в самом деле, говорит, я вижу в моем теле или в членах моих иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного. Говорит, бедный я человек, кто избавит меня от чего тела? Смерти. Это тело смерти. Поэтому я обращаю внимание, что надо все-таки быть как бы. Хочется, не хочется. Страшно, не страшно. Но если не приговоришь себя к смерти, то не пойдешь тем путем, которым Господь будет вести. Вы думаете, те братья, которые перед нами шли, которые заполняли тюрьмы, лагеря, которых сегодня и кости никто не знает где, если бы они себя не приговорили к смерти, оторвались бы они от домов своих, оторвались бы от жен, пошли бы. Нет, там только надо было подписку, да, что не буду проповедовать, не буду говорить, и живи себе спокойно и свободно. Но они сказали, нет, мы этого не сделаем. Бог член нас сохранить. А если даже и умрем там, в тюрьме или где-то, ну что ж. Ну так Бог назначил. И шли. Поэтому не только тогда это было видно, и в жизни на практике совершалось, но и в наши дни совершается. Может быть, не в таком большом объеме, или не так ярко выражается, но, тем не менее, так или иначе, во многих вопросах, не приговоришь себя к смерти и не сделаешь то, что Бог требует сделать. Потому что или будешь бояться. Самые простые вещи. Пойти сказать кому-то о Христе, знаючи, что за этим может последовать, не пойдешь, если не доверишься Богу и не скажешь: Господи, что будет, то будет, но раз ты мне сказал, то я пойду. Ты меня силен сохранить. А если даже и нет, то мой конец, ну и что ж? Брат, пословица у Миры была: всем смертям не бывать, а одной не миновать, все равно ж не миновать. Поэтому, наверное, говорить об этом просто. Когда приходится делать такой выбор, это гораздо труднее, но, тем не менее, это должно быть реальность в нашей жизни. Или умрешь для себя, для греха, или умрешь для Господа. Сначала будешь болеть, потом будешь гнить, а потом умрешь. Поэтому Павел здесь и говорит. Он говорил о том, что Бог судил быть приговоренными к смерти. А дальше повторяет, как они жили и как они живут. Мы же говорим, до сегодняшнего дня никаких преимуществ не получили от того, что стали служить Господу. Вот нам его так же относятся, так же и думают, и так же и работаем. Если бы мы жили для себя, то, наверное, потребовали, ну, хотя бы законного своего. Но это ради Христа, чтобы кого-то соблазна не поставить. Мы так и продолжаем жить. Просто живем, исполняем волю Божию. И он дальше говорит, даже до ныне терпим голод и жажду. При всем том, что Павел говорил, что говорит, я не знаю ничего, чего бы Господь не совершил через меня. Силой знамений, чудес, силой Духа Божия. Ну, уже ж можно было такого человека накормить всем миром, правда? Ну, немного ж таких Павлов было. Но, говорит, ничего не меняется. И если бы мы думали о себе, а то, имея такую благодарность, в кавычках, то мы давно сказали бы, погибайте вы, да и все. Раз вы такие несознательные. Ну, я как бы немножко становлюсь на его место. Если Павел не на своем месте оказался бы, не умер бы, значит, много что появилось бы. Ну, вот мы себя приговорили к смерти. И ради Христа. Как раньше было, так и теперь. Но мы, говорит, все несем, чтобы какой-нибудь преграды благовествованию Христову не поставить. Чтобы кто-то не соблазнился. И жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы что, терпим. Хулят нас, мы молим. Мы как ссор для мира, как прах всеми попираемый данными. То есть Павел знал, кем его благодать сделала, и он хорошо понимал, что он не мусор в руках Христа, но он и осознавал, что в глазах мира, говорит, я не обманываю сам себя, что мир обо мне высоко думает, что они меня хвалить будут, нет. Потому что принцип совсем другие проповедовал, отношение совсем другое. Он не звал к материальному благополучию здесь, он вел к богатству духовному, что для вечности пригодится. И однажды он напишет такие слова о послании к Тимофею, что говорит, физическое упражнение мало полезно, а благочестие полезно на все, потому что имеет обетование жизни и настоящей, и будущей. Ну, тут немножко накачать мышцы, но для этой земной жизни, но вроде нечто и дает. А для вечности абсолютно ничего. А вот благочестие, оно полезно и для этой земной жизни. И оно полезно и для будущей жизни. Поэтому он и говорит, не к постижению вашего пишущее, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Хотя можно просто говорить для того, чтобы устыдить. И есть некоторые действия даже в церкви, которые призваны к тому, чтобы устыдить. Вы помните, говорит, на замечание возьмите, но не считайте его за врага, но вразумляйте как брата. Но не сообщайте с ним, чтобы устыдить его. чтобы человек понял, что не то делает, что надо. Но не считать его за врага, но разумлять его как брата. А здесь он говорит, что моя цель не пристыдить вас. Но я хочу, чтобы вы не просто... Вы знаете что? Люди, которые делают грех, они тоже стыдятся. Можно сказать, даже, наверное, и боятся, что их разоблачат. Но у них одна цель, чтобы никто не увидел. Если никто не увидел, тогда уже и не стыдно. Вот стыдно тогда, когда увидел. То Павел говорит, я не с этой целью говорю. Я хочу, чтобы вы мнение поменяли свое. А чтобы только стыдно стало, чтобы только Павел не знал, говорит, это для меня полуцель. Я не эту цель преследую. Я просто хочу, чтобы вы произвели внутри себя переворот в мыслях, стали думать совсем по-другому. И чтобы жили по слову. А если вы будете жить только так, чтобы никто не видел, чтобы стыдно не было, то, говорит, этого не надо никому. Вы согласитесь, что сегодня очень много есть в жизни людей и христиан, когда только чтобы никто не видел. И если не видел, то и слава Богу, до годами может тянуться. Но это ж ненормально, это ж не то, что надо. Лучше всего, чтобы вообще ничего не было, чего надо было бы стыдиться. И Павел к этому и ведет все. Не к постижению вашему пишусь я, но вразумляю вас. Вот само слово «вразумляю», то есть в разум ложу Слово Божие. Говорит, вразумлять, само слово «вразумлять», то есть внедрять в разум что-то. Поэтому, когда Слово Божие внедряется в разум, оно оказывается в нашем двигательном центре. Вы помните, куда проникает Слово Божие? До разделения души и духа, составу и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И когда это Слово Господне внедряется в разум, а потом сердце готово принять его, в сердце бывает положено, тогда человек, когда Слово Божие лежит не только в его разуме, но и в сердце, он просто-напросто не может нарушать этого слова. Потому что в его сердце лежит Слово. Вы меня понимаете, о чем я говорю? Потому что практически все Господь делает через разум наш. Сначала мы начинаем понимать. Вы помните, как вы каялись, как вы долго шли, начиналось с головы, правда? Кто-то сказал, в разум проникло и начало тревожить сердце. А потом больше. Это настолько занимало разум, а после настолько легло в сердце уже, что вы просто, может быть, и трудно было, и честно, но вы сделаете решительный шаг, чтобы покаяться перед Господом. И помните, Давид говорил, что вот в сердце моем сокрыл я слово мое, чтобы мне что? Чтобы мне не грешить. Хотя наш разум, наша память – это часть нашего сердца. Но если, наверное, есть глубина сердца условным языком, то разум – это верхняя граница, к которой приходит слово или что-то еще приходит. И мы здесь начинаем разбираться. Эту информацию нам можно пропускать в сердце, чтобы потом действовать, или ее надо выбросить. Это как таможенный барьер. Отделяешь ты наше сердце от внешнего мира. Почему Павел однажды сказал, и как они не стремились иметь Бога где? В разуме. То предал их Бог чему? Превратному уму делать что? Делать непотребство. Поэтому очень хотелось бы, чтобы в сегодняшний день Господь внедрил в наш разум Слово Свое, и не только в разум, но чтобы оно легло в наше сердце, чтобы нам не грешить. Вы согласитесь, что не всегда вот то Слово, которое мы слышим и знаем, мы не всегда выполняем. Голова понимает, а сердце не может. И происходит конфликт внутренний. Надо, но не могу. Поэтому очень хотелось бы, чтобы в сегодняшний день Господь вразумлял меня, вразумлял вас за то слово. И Господь сегодня это делает не к постижению, а чтобы изменить наш внутренний мир через свое святое слово. И дальше Павел говорит одну большую истину. 15 стих. «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». И наставники говорят слово. И Павел говорил слово. Но между наставником и отцом, а ведь и те, и другие связаны с проповедью Слова Божия. Большая разница. И Павел говорил, и хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Потому что это и есть семя Слова Божия, которое сеял Павел. И оно пало на наши сердца, оно казалось приемлемым. И наше желание принять, и Слово Божие соединились вместе, и тогда возникла новая жизнь. И я думаю, когда вы будете рассуждать, то каждый на своем уровне, вы уже отметите, что большая разница между наставником и между отцом. Хотя бы возьмите вот эту нашу земную жизнь. У вас всех есть дети. И вы их всех отправляете в школу, правда? И там и учителя, наставники. Но наставник немножко есть разница между учителем и наставником. В самом слове о нас, я об этом говорить сегодня не буду. Но давайте мы сегодня будем считать это одно и то же. Наставник наставляет, учит. Учитель учит и наставляет. Но скажите, кто все-таки важнейшим является в жизни ребенка? Наставник или отец с матерью? Тут мнения могут разделиться. Отец и мать свою работу делают, они тоже могут кое-чему научить. Наставники свою. Но наставники не имеют той власти и не имеют того доступа, который должны во всяком случае иметь родители к ребенку. И когда учителя не справляются с ребенком, кого они вызывают в школу? Родителей, правда? Мы не можем. Давайте принимайте мир, это ваш ребенок. Вот сегодня сообразите, что великая разница есть. Павел говорил, наставников много, но отцом я для вас являюсь. Я не только хотел научить вас, как надо себя вести, но я все делал с моей стороны необходимое, чтобы вы были способны себя так вести, как наставники учат. Вот, видите разницу? Наставник пришел, сказал проповедь и ушел. А пастырь, еще он является и отцом одновременно. То есть его сердце такое. Ему мало, чтобы просто сказать. Он со своей стороны делает все, чтобы это слово было принято, чтобы оно внедрилось в сердце. В этом разница большая. Как и родители. А тоже, когда учителя жалуются, родители со своей стороны предпринимают те меры в соответствии со своим разумом, в соответствии со своими знаниями. И их работа очень важная. Вот почему Павел, он никогда не спешил. И много что уступал своего ради того, чтобы его дети в Господе росли, чтобы их как-нибудь не отстранить. Филиппийцы взяли, пожалели Павла. Дали ему пожертвования какие-то. А коринфяне или кто-то еще, они на это внимания не обращали даже. И Павел ни словом не обмолвился. Потому что если бы он еще, не дай Бог, сказал им, когда они говорили о нем, что он хитрый человек, что он умеет деньги выманивать, что он нашел хороший способ жить за чужой счет, да он еще, не дай Бог, сказал бы, что коринфяне, я голодный, выгнали бы. Сказали, он видишь какой, это ж осмелся, что нам говорить, что он голодный, как будто его рук нету поработать. Мы-то работаем, и пусть и он работает. Ты, я отец. И, наверное, вы нигде не найдете отца, который был бы похож, ну, на какие-то государственные структуры. Взяли где-то учиться, ага, не справляешься, исключают, иди вон. Отец и мать никогда так не делают, правда? Мучатся, пьянствуют, и дети гоняют их вокруг дома. Но я не слышу, кто-то однажды выразился, что с этого мгновения это не мои дети, я их знать не хочу. Я вообще не хочу. Да, они могут обратиться куда-то в органы, за помощью. Но никогда не отказывались от своих детей. Потому что это их дети. И Павел здесь поставил разницу. Я очень хочу, чтобы когда вы сегодня слушаете это слово, все-таки поставили разницу. И может быть в своей сферы деятельности. Но на своей территории духовного труда были не просто наставниками, учителями, но отцами. Это будут две великие разницы. Учитель никогда не позволит, чтобы ученик издевался над ними. А родители терпят. Вы, наверное, это знаете. Когда издеваются и бьют, и терпят дети. А учитель этого терпеть не будет. Сказал раз, сказал два, не хочешь? До свидания, дорогой. До свидания, не хочешь, не надо. Это твоя проблема. И поэтому Павел здесь подчеркнул. Ибо хотя у вас тысячи наставников, смотрите, вот какая разница? Наставников тысячи, отцов единица, вот, а я у вас один. Он даже тысяча не сказал, тысячи. Если даже из тысячи один, то это уже пропорция такая, что я не знаю, как ее выразить. Но он сказал, тысячи наставников во Христе. Но немного отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Вот смотрите, основная сила, которая рождает новых людей для Господа. Благая весть. И ничто другое. Ни представления театральные, ни музыка. Это только подспорье для того, чтобы каким-то образом Слово Божие донести до сердца. И всего лишь. А вот преобразующей силой, силой, приводящей к покаянию, разрывающая цепи греха, открывающая разум, является Слово Божие. Вот то, которое мы сегодня читаем. И, наверное, вы неоднократно замечали на примерах проповедников, что особое влияние, когда проповедники говорят Слово Божие, оказывает само Слово Божие, которое цитируется и читается. Вы, наверное, помните, я просто еще раз в связи с этим приведу тот пример свидетельства, которое кто-то говорил у нас в церкви, когда один из братьев очень длинную проповедь говорил. Ну и потом решил узнать от слушателей и от членов церкви, ну а лучше сказать, от тех, кто его слушал проповедь, что они запомнили из того, что он говорил. И когда он спросил одного брата, что ж он запомнил, что больше всего легло на его сердце, то он сказал, ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Все остальное он не помнил. Я для чего это говорю? Сильное влияние. полноценные, стопроцентные, переворачивающие взгляды, меняющие характер, являются Слово Божие. Вот это истина Божия, которая и звучит и сегодня, когда мы ее читаем. И дальше Павел в 16 стихе говорит так. «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Он здесь не поставил себя вместо Христа. Он не говорил, что «живите так, как я живу». Вот я бы хотел, чтобы вы не путали этих двух вещей. Никакой проповедник, если он понимает истину, никогда не будет направлять свой взор слушателей своих на себя. Потому что он понимает, что он человек. И в одном месте он силен, в другом месте он слабый. В третьем месте он вообще ничего не понимает. И всегда они будут направлять проповедники, те, которые понимают так, как положено, на Христа. То подражайте, живите, как Христос жил. Ступайте в Его следы. Но здесь Павел имел в виду, вот как я пытаюсь подражать Христу, то и вы так пытаетесь подражать Ему не мне, а Ему. Ну, как можно это доходчиво сказать большими простыми словами? Он говорил так. «Я более всех вас говорю языками». И вы подражаете мне, более всех говорите языками. Я больше всех вас был бдение. Бдение – это ночные молитвы. Постах и так далее, и так далее. И он не говорил, что копируйте мое поведение, копируйте мой характер. Нет. Но и вы тоже так делаете. Подражайте мне в этих вопросах. Для того, чтобы вам не меня копировать, мое поведение – а характер Христа копируйте. А в отношении ревности вы мне можете вполне подражать. Вы меня поняли, что я имею в виду, когда говорю? И кто Павел имел в виду, когда говорил? Потому что Павел говорил, что сам по себе в глазах людей, да, вот я вот изверг. А позже явился и мне, как некоему извергу. Но говорит, а вот как я искал Господа, а какие я усилия прикладывал, то в этом вопросе вы мне можете подражать. Подражайте мне, как я кому? Как я Христу. Потому что я подражаю Ему, потому что Он учитель и Бог, а я человек. Вот почему сегодня так важно. Помните еще один из текстов Писания. В послании Петра написано, подавая пример стаду. Помните? Не просто словами, но еще чем-то. И, наверное, я думаю, и для вас в сегодняшнее время самым сильным примером или влияние самое сильное оказывает не столько слова людские, сколько их правильное поведение. Когда-то я помню, один из братьев, это когда я еще был в Москве, какой-то разумный брат, руководитель союза был, и он говорил о посте. Был президиум, и он говорил о посте, что надо поститься. А потом глянул на своего друга, тоже председатель второго союза, говорит, но говорит, «Тобы им не Микола, об этом говорить не надо». У него животы такие здоровые были, кругленькие. Это, говорит, надо, но пусть другие говорят. Он немножко с юмором сказал, но говорит, «Но тобе, Микола, и мне об этом не говорить». Поглядели, улыбнулись друг на друга. И поэтому я понимаю, что нам не следует соблазняться на ком-то. Если говорить, что у Божия надо, значит надо. Делаю я это, не делаю. Какая разница? Но на самом деле, на практике, так не получается. Если я говорю, а сам не делаю, то другие это видят, будут слушать и другим будут говорить, и тоже сами не будут делать. Хотя другим тоже будут говорить, что-то надо, что это так написано, но сами не будут делать. Хотя, наверное, это к общим не отнесешь. И есть люди, которые ни на кого не смотрят. Они знают Писание, пастырь ты или епископ. Если ты не делаешь то, что надо, то они будут делать, что надо, несмотря на то, что я не делаю. И это правильно. Но это является своего рода каким-то соблазном, каким-то тормозом. Сам не делает, а меня заставляет. Я помню когда-то, я не скажу, что я все время почти когда надо было. По своей небоши я много пропускал. Хотя были такие годы, когда, в общем-то, где-то до 140 дней в году доходило, когда я был в посте. И то говорили, стал Николай, говорит, замучить нас постами. А если бы я еще сам никогда не почувствовал, то вообще хоть убегай из церкви. А правда, потому что я понимаю так, я хочу, и чтобы кто-то понимал. Одному же то не понесешь. И, наверное, здесь есть верующие старые, то не помнят. Может, даже и сами говорили кое-кто, кто этого не любит. Я обычно, если я говорю, то говорю для тех, кто это будет делать. А кто не хочет, и не надо. Но я буду доволен, если из наших 1300 членов, я не знаю, сколько в этом году, если я попрошу, и 100 будут молиться, и почти 1200 нет, то я буду доволен, что 100. А если не сделают, то и 100 не будет. Поэтому в таких случаях я обычно обращаю внимание на тех, кто слушается и кто понимает. А кто не понимает, пусть не понимает. Я ж в этом не виноват, в этом моей вины нет, что ему не хочется. Но я понимаю, что не хочется, то не то слово. Это не просто не хочется, это трудно. Я знаю, особенно с непривычки. Но тем не менее, я все-таки обращаю внимание на то малую частичку, кто подчиняется, кто делает что-то. Лучше делать что-то мало, чем совсем ничего не делать. И обращать внимание на тех, кто и не делает, и не собирается делать, то не приходится делать, то надо. Поэтому Павел и говорил, посему умоляю вас. Он не просто просил. Это было настолько важно, его образ жизни, образ его мышления, что он не просто просил, он умолял. Требовать он не мог, эти вещи не требуются. Вы разницу знаете, потребовать и умолять, упрашивать. Наверное, видите разницу между этими терминами. Просить, упрашивать и умолять. Немножко в своем разуме пройдите, вы увидите разницу, сами для себя. Просить, упрашивать, умолять. Павел говорил, я умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. И 17 стих. Для чего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе Сына, который напомнит вам о путях моих во Христе Иисусе, как я учу везде, во всякой церкви. Тимофей с ним прошел не одну дорогу, и он знал, как Павел учит. И когда коринфяне, в силу тех обстоятельств, которые их постигли в то время, они уклонились, до него дошли слухи, то он послал Тимофея и сказал, он недаром назвал себя отцом, я вас родил. Если расшифровать его мысли глубоко, то он сказал так, я вас родил, и я с самого начала вам проповедовал, дал вам азы, потом повел вас дальше. Но я никогда не говорил вам, как отец, делать то, что у вас теперь делается в церкви. То есть вы от меня приняли, и я вас учил, и учил как отец от самого начала. И был не как наставник и учитель, который приехал, что-то сказал и опять уехал. Я начинал, я продолжал, но я никогда вас не учил жить так, как вы теперь живете. И я не поменялся, мне нечего менять. Я не говорил вам каких-то своих теорий, а позже посмотрел через Слово Божие и увидел, что я неправильно учил. Я говорю, никогда вас не учил тому, что я не знал. А уже если учил, то я знал, от кого принял. Вот я послал к вам Тимофея, чтобы он напомнил вам о путях моих, как я учу везде, во всякой церкви. У него одинаковое было учение. В Коринфе ли он был, или у Колоссах, или в Ефесе. Если он брал тему, то он не подстраивался под людей. Не спрашивал, скажите мне, как вы там вот это понимаете, это, чтобы мне хотя бы не сказать так, как вы не понимаете.